силу нее мы берем на себя даже те страдания, которые сначала предназначались для других, и таким образом приобщаемся к большей доле страданий, чем та, которая по ходу вещей должна была бы постигнуть нашу собственную личность. Кто одушевлен этой добродетелью, тот во всяком другом узнает свое собственное существо. Вследствие этого он отождествляет свой собственный жребий с жребием человеческого рода вообще, а это жребий труда, страданий и смерти. Кто поэтому отказывается от всякого случайного блага и преимущества, не хочет для себя никакого иного удела, кроме общечеловеческого, не может долго желать и этого последнего. Привязанность к жизни и ее утехам должна вскоре исчезнуть и уступить место полному отречению. А с ним наступает и отрицание воли. Так как, следовательно, уже полное осуществление моральных добродетелей влечет за собою бедность, лишение и многообразное страдание, то многие, быть может, справедливо отвергают как лишнюю аскезу в строжайшем смысле этого слова, то есть отказ от всякой собственности, намеренное искание всего неприятного и противного, самоистязание, пост, железные вериги и бичевание. Праведность сама – железные вериги, которые причиняют своему обладателю постоянную муку, и человеколюбие, которое отказывает себе в необходимом, само по себе беспрерывный пост. Именно поэтому буддизм свободен от всякой строгой и преувеличенной аскезы, которая в брахманизме играет такую важную роль. Другими словами, он свободен от преднамеренного самоистязания. Он довольствуется безбрачием, добровольной бедностью, смирением и покорностью монахов, воздержанием от животной пищи и от всякой мирской утехи. Так как далее цель, к которой ведут моральные добродетели, есть та, на которую мы здесь указали, то философия Веданты справедливо говорит, что когда наступает истинное познание и его спутница полная резигнация, то есть возрождение, тогда делаются безразличны моральность или аморальность прежней жизни. Философия эта и здесь прибегает к своему обычному изречению. Развязывается узел сердца, разрешаются все сомнения, и дела его исчезают с этой высоты созерцания. Хотя такое воззрение и покажется соблазном в глазах того, кто награду на небе или наказание в аду считает более удовлетворительным объяснением нравственной значительности человеческих поступков. И добряк Виндишман, излагая это учение, содрогается перед ним. Тем не менее, кто способен доходить до корня вещей, тот убедится, что это учение в конце концов совпадает с тем христианским учением, которое особенно защищал Лютер, и которое гласит, что спасают не дела, а вера, неспосылаемая действием благодати, и что мы поэтому никогда не можем оправдаться своими делами, а достигаем прощения грехов только благодаря заслугам посредника. Нетрудно видеть даже, что без подобных допущений христианство должно было бы сулить всем бесконечные кары, а брахманизм – всем бесконечное возрождение. И таким образом ни в первом, ни в последнем дело не доходило бы до искупления. Греховные дела и их последствия рано или поздно должны быть погашены и уничтожены, в силу ли чужой милости или собственного просветления, иначе миру нельзя уповать на спасение, а после спасения они становятся безразличны. В этом и заключается то покаяние и прощение грехов, проповедь которого уже воскресший Христос завещал в конце своим апостолам как итог их миссии. Моральные добродетели –